Конан сузил глаза и смотрелся в собеседника. «Я чувствовал умысел за всем этим», — сказал он, «но полагал, что это Амальрик. Неужели он, Тараск и Валерий, лишь марионетки на твоих веревочках? Кто же ты? Какое это имеет значение? Если бы даже я рассказал тебе все, ты бы не поверил. Что ты скажешь на то, чтобы вновь воцариться на престоле Квилонии?» Конан глянул на него волчьим взглядом. «Какой ценой?» «Повиноваться мне во всем». «Чтобы тебя черти взяли со всеми твоими замыслами!» — заревел Конан. «Я не кукла. Корону свою я добыл мечом, и не в твоей воле распоряжаться троном Аквилонии. Королевство еще не завоевано, а одна битва войны не решает». «Ты сражался не только с мечами», — ответил Ксальтутун. «И разве меч поразил тебя в шатре перед сражением?» «Нет. Это было порождение тьмы, межзвездный странник, который своими пальцами, сохранившими холод черных бездн, заморозил кровь в твоих жилах и костный мозг. Своими пальцами, столь холодными, что они обожгли твое тело, как добела раскаленное железо. Разве случай подтолкнул человека, одетого в твои доспехи, чтобы повести твоих рыцарей в ущелье? Разве случай обрушил на них склоны?» Конан молча слушал его, и холод пробегал по его спине. Вся его варварская мифология была наполнена магами-чародеями. Только дурак не догадался бы, что Ксальтотун непростой смертный. Конан ощущал в нем нечто непонятное, какой-то нечеловеческий ореол времени и пространства, образ времен страшных и враждебных. Но дух его уступить не желал. «Камнепад был случайным», — сказал он, — «а в расщелину пошел бы каждый». «Вовсе нет. Ты бы, например, не повел туда войска, заподозрил ловушку. Да ты даже не перешел бы реку, если бы не поверил, что немедийцы действительно отступают. Даже среди безумия битвы ничто бы не смогло повести тебя вслепую на гибель, как это случилось с человеком, одетым в твои доспехи. Ну, как бы сказать, помельче». «Что ж, если все было рассчитано, — сказал Конан, — если для моей армии была приготовлена ловушка, почему же порождение тьмы не убило меня в шатре?» «Потому что я хотел взять тебя живым. Не надо было быть волшебником, чтобы понять, Палантит пошлет кого-нибудь вместо тебя. Ты был нужен мне живым и здоровым. Возможно, ты пригодишься для моих дальнейших намерений. Твоя жизненная сила превышает искусство и хитрость моих союзников. Не стоит держать себя во врагах, потому что ты был бы хорошим вассалом». Конн презрительно плюнул, услыхав это слово, но Ксальтотун не обратил на его гнев никакого внимания, вынул хрустальный шар и поставил его перед собой. Шар повис в воздухе, как будто под ним был железный постамент. Конан презрительно хмыкнул по этому поводу, но было видно, что магия произвела на него впечатление. «Хочешь знать, что происходит сейчас в Аквилоне?» — спросил Ксальтотун. Конан промолчал, но его напряжение выдало все. Ксальтотун поглядел в туманную глубину и сказал: «Сейчас вечер следующего дня после битвы при Валькии. Главные силы Немедии стали лагерем в долине, но конные отряды продолжали истреблять отступающих аквилонцев. На рассвете армия покинула лагерь, чтобы ринуться через горы на запад. Проспера, который спешил тебе на помощь с 10-тысячным отрядом, встретил нескольких беглецов. Не в силах собрать остатки разбитой армии, он отступил к Тарантии. Теперь он отступает к столице, меняя измученных коней в деревнях. Я вижу его усталых рыцарей в латах, серых от пыли, с флажками, грустно свисающими с копий. Вижу, как гонят они через долину взмыленных лошадей. И я вижу также улицы Тарантии. В городе царит хаос. Каким-то образом туда дошла весть о смерти короля Конана. Ошалелая толпа кричит, что король погиб, и нет никого, кто бы мог его заменить. Чудовищные тени падают на Квилонию с востока, и небо почернело от стервятников.